Конечно, все новое сначала встречается в штыки. Предложенная в свое время Птолемеем геоцентрическая система мироздания казалась достоверной и бесспорной, а идея о множественности миров – еретической. Мы с улыбкой читаем сейчас сочинения, в которых опровергаются идеи Николая Коперника и Джордано Бруно, но забываем, что сами часто идем по тому же пути, ограничивая свое мышление рядом условностей. Ослепленные скачком науки и техники за последние десятилетия, мы совершенно забываем о печальном опыте человечества, отвергавшего на первых порах многие прогрессивные идеи и предложения. Почти все научные и технические достижения, которыми мы сейчас так гордимся, не так давно считались абсурдом и лженаучными домыслами. Ломка стереотипов всегда проходит с трудом, так как связана с консервативностью человеческого мышления. И те люди, которые, вопреки сложившимся взглядам, приносят что-то новое, революционное, в устоявшийся, вернее, застоявшийся мир, всегда достойны восхищения и поддержки. Это относится к любой области деятельности. Людям нужно преодолеть свою природную лень. Это такой же стереотип, принцип наименьшего действия и страх перед возможными трудностями. Демосфен говорил, «Если что-то получается плохо, сделай все наоборот. Если тебя что-то в жизни не удовлетворяет, поверни руль своей жизни для движения в другом направлении». Дерзай, рискуй, помни, что все в твоих руках. Нужно просто правильно распорядиться тем, что уже есть. Многие жалуются, что существует так много законов, подзаконных актов, указов, постановлений и правил, которые, к тому же, все время меняются. Поэтому не знаешь, как именно организовать свою деятельность, чтобы не вступить в противоречие с ними. Таков обычный стереотип. Если же использовать альтернативный подход к нему, то можно только приветствовать такую ситуацию. Если тщательно разобраться со всеми этими ограничениями и постановлениями и знать сферу действия каждого из них, то это знание поможет обойти конкурентов и новичков в вашем бизнесе. Не исключено, что именно это помогло многим олигархам получить свой сегодняшний титул. Здесь работает стереотип «множество ограничений душит инициативу и не позволяет развернуться по-настоящему». Ломка стереотипа, поворот и взгляд под другим углом, принятие идеи о том, что множество ограничений – это хорошо, если их досконально изучить, знать и уметь применять. Почему всем так нравятся фокусы? Возможно, потому что нам наглядно демонстрируют, к чему может привести ломка стереотипов. Разве могут предметы, животные и даже люди появляться из ниоткуда и исчезать в никуда? Разве разрезанная веревка может срастаться прямо на глазах? А трюки Дэвида Копперфильда? Убрать и вернуть знаменитую американскую статую свободы? Свободно летать и парить в воздухе? Можно предположить, что восхищенные зрители четко осознают физическую невозможность увиденного, но при этом делятся на две категории. Для одних важны само художественное оформление фокуса и красота его исполнения, другие пытаются найти разгадку трюка и испытывают законную гордость в том случае, когда им кажется, что они поняли, в чем суть трюка и какая техника потребовалась для этого. Тем не менее, фокусники и иллюзионисты эксплуатируют мечту любого из нас о чуде, о разрушении стереотипа. Отмечено, что люди с достаточно высоким уровнем интеллекта чаще стремятся быть конформистами. Они четко усваивают правила, стереотипы игры, которая называется жизнью, и пользуются ими для создания комфортных условий лично для себя. Еще в школе они знают, как угодить учителям, как сдать экзамены с минимальными трудовыми затратами, как ладить с окружающими. Тенденция такова, что творчество достается на долю бунтарей, которые не могут или не хотят играть по правилам в силу ряда причин. Попробуйте определить для себя, к какому из типов вы относитесь. Если к конформистам, то продолжайте жить спокойно. Если же по своей природе вы бунтарь, то попробуйте простимулировать свою творческую деятельность. Для этого существует ряд способов, связанных со сменой шаблонов. Можно, например, заняться новыми для вас видами спорта, попробовать новую динамику движений, ходить задом наперед, вообразить, что вы левша, настроить себя на кураж, на крамолу в отношении чего-то устоявшегося. Нестандартное мышление – это новое отношение вашего ума к данной ситуации или предмету с использованием определенных методов. Здесь важно желание попробовать посмотреть на вещи различными способами с пониманием того, что таких способов великое множество. Еще имеет значение специфика вашей личности. Не бойтесь экспериментировать в данном направлении. Как говорится, цель оправдывает средства. Наш век – век ломки стереотипов. Чем быстрее вы обнаружите, проанализируете и измените очередное устаревшее правило, тем скорее к вам придет успех.